всей России притеснитель, губернаторов мучитель, и совета он учитель, а царю он друг и брат. Такую едкую эпиграмму написал на этого человека молодой Пушкин. У него было достаточно много восторженных почитателей, но гораздо больше было откровенных недоброжелателей. Граф Алексей Андреевич Аракчеев. У нас в гостях историки Владимир Томсинов и Александр Смирнов. Здравствуйте. Александр Смирнов, главный научный сотрудник отдела истории России XIX века Исторического музея, заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор 10 книг и более 600 научных статей по истории России. Владимир Томсинов, заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, автор книг «Временщик», «Аракчеев», «Светило российской бюрократии», «Спиранский». Когда в начале нашей передачи мы цитировали, не случайно было упомянуто, что молодого Пушкина, мы эту фразу взяли не случайно, не потому что потом на нее ссылались, но в ней отражено отношение общества, и в том числе выраженное через историков, то, что писали об Аракчееве, как о личности, очень сильно заштампованной, даже зашельмованной в отечественной истории. Ведь, насколько я знаю, Пушкин потом ведь переменил свое мнение о Аракчееве. Вы знаете, да. И вот первый, может быть, признак перемены – это его письмо к Наталье Николаевне, супруге. Оно датировано двумя датами – 21-22 апреля. Видимо, два дня писал. И вот там ей сообщает он… Это какой год уже? Это 1834 год. Угу. Значит, 21 апреля умер Аракчеев. И, видимо, вечером пишет Пушкин письмо. Говорит, Аракчеев также умер. Об этом во всей России жалею я один. Не удалось мне с ним свидеться и наговориться. Вот вы теперь просто представьте, если человек хотел с ним свидеться и наговориться, то, очевидно, он чувствовал в Аракчееве, в общем-то, личность незаурядную. И заслуги необычайные. Да, заслуги. Перед государством. А Пушкин понимал... Пушкин был государственником, да, особенно в конце жизни. Да. И он таких людей ценил. Аракчеев – это вот человек, на которых и государство держится, особенно российское. Потому что мы можем говорить сколько угодно об институтах государственных. Я специалист в этом области. Да, вы юрист. Да, но все держится на людях, безусловно. И Аракчеев, конечно, фигура очень видная в той эпохе. Он воплощает собой, мне кажется, тип очень эффективного управленца в условиях России. Пожалуй, самого эффективного. И в то же время он воплощает в себе фигуру, оболганную до предела. Причем... Его сравнивают по степени... неправильной интерпретации или просто извращение со Столыпиным иногда. Да, да. Здесь даже сильнее. Пожалуй, Я хотел спросить, наверное, еще сильнее. Александр Александрович, наверное, подтвердит. Я другой фигуру вот такой трудно найти, которую так оболгали бы. Причем оболгали прежде всего его сослуживцы, которые потом писали мемуары. То есть первая ложь – это в мемуарах была. То есть это началось еще до советского периода. Примерно феномен этот, мне кажется, разгадал. Понимаете, у нас обычно говорят, что две беды у России – дураки и дороги. Я думаю, одна только беда, но она перевешивает все другие беды. Это невозможность для человека, который настроен служить Отечеству, в общем-то, спокойно делать свое дело. То есть у нас очень мало людей, которые действительно делают свое дело так, как положено. Но тот, кто это делает, как положено, встречает такое противодействие, такие нападки на себя. И во многом разгадка вот такого отношения к Аракчееву современников, обратите внимание, и на тех, кто служили под его началом часто, или каких-то посторонних людей, она заключается в том, что он стремился везде навести порядок. Естественно, это затрагивало личные интересы. Естественно, куда он ни приходил, он старался заставить людей работать, делать все так, как положено. Особенно после екатерининских времен. Да, а после, при Екатерине это у нас превознесли ее, мол, золотой век Екатерины. Но какой золотой век? Это одновременно и позорный век, если посмотреть, как раздавались фаворитам крепостные деревни с крепостными. А как разлагалась армия? И армия была разложена в последние годы царствования Екатерины. И вот эта же разгадка, кстати, отношение к Павлу Первому тоже здесь таится. Он тоже хотел навести порядок. У нас любой, кто хочет навести элементарный порядок, он обязательно встретит вот именно такие нападки в отношении себе. С ним будут вести борьбу. Но еще эпоха Павла и вот то, что делал Аракчеев, в советской историографии получили еще дополнительный вот такой негативный оттенок, особенно второй, скажем так, этап, о котором мы будем говорить позднее, деятельности Алексея Андреевича, это уже вот после войны отечественной и заграничного похода, но все равно ведь личность была незаурядной, и Павел, и граф Аракчеев, как выдающиеся государственные деятели, специально выдавливались на периферию таких крупных деятелей Российской империи в то время. Ну, вы знаете, что еще, мне думается, надо сказать в развитии? Вот. Так проще. Вот эти хорошие, эти плохие. Это проще, эти удобные, да. Эти неудобные. Ну, вспомните Акуджаву. На каждого умного по ярлыку повешено было однажды. С тех пор в обиходе у нас ярлыки по фунту на грошек наметны. И умным кричат дураки, дураки, а вот дураки незаметны. Вот, так что вот, надо еще учитывать то, что Алексей Андреевич был не просто, как Федоров назвал его, образцовый верноподданный. Верноподданный – это автоматический исполнитель. Вот что велели, не задумываясь исполнять, бежать. Он задумывался, а как сделать так, даже если указание было дано, ну, не совсем стопроцентно на пользу делу, а были какие-то изъяны. Ну, естественно, тот, кто давал ему указания, знал хуже действительность, наверное, чем Аракчеев. Так он стремился сделать, выполнив это указание, устранить вот эти моменты, которые могли бы исполнение свести не к идеалу, а к каким-то изъянами. То есть он добросовестный был исполнитель. С мыслью. Для этого же надо ум иметь, для того, чтобы понять, что с тебя требует. У него добросовестное исполнение было в дивизии, которую он себе придумал и всегда говорил об этом. Нет, у него это было, видимо, с молоком матери еще. Очень много значит все-таки изначальное воспитание. И очень много значит, когда он все стал чувствовать. Вот он понял всю сложность своего положения, видимо, начиная еще с корпуса. Начиная с корпуса, вы возьмите, вот эта зависть к тому, что он хорошо учится, добросовестно, а другие его соученики учились плохо, кое-как, особенно чем богаче семья, как говорят, тем набалованнее ребенок. Это и сейчас то же самое. Но им могли все покупать, там, все, что им было там нужно. Там же богатенькие были, да. Сыночки. А он не мог себе ничего позволить. Но это обусловило в определенной степени и его ненависть к представителям знати. Самый большой грех, как говорит Русская Православная Церковь, это зависть. А она всюду на протяжении вот жизненного пути Аракчеева, всюду зависть. Потому что Никто не стремился делать лучше. Бедный дворянин достиг таких высот. Ну, не то, что бедный, они совсем бедные были. Да, ну, 20 душ. Это... Ой, ну я что? Был в этих местах. Я в этом доме был. Он сейчас разрушается у Домли. И в этом доме, самое интересное, в 18-м году был комитет бедноты. Заседал. Этот дом вообще, вот эти места уникальны. Вот Александр Александрович правильно сказал, от матери все это идет. И я такого же мнения. Потому что мать звали Голанкой. За ее приверженность к порядку. Да. Ее любимое слово было «прилично». Надо делать все прилично. Вот она ему действительно это... У ней блестела чистотой этот дом. Вот, он такой небольшой дом на берегу Домельского озера. Там места сказочные. Построили атомную станцию и вообще все испоганили. Да. Но места, связанные с Чеховым, «Три сестры», «Левитан». «Левитан» писал там «Над вечным покоем» рядом. И... Турчаниновы там. Я ходил, все это там сейчас разрушено, в общем-то. И Аракчеев вот в этих местах сказочных вырос, конечно. И все. И красивая природа, и в то же время небольшая вот эта деревенька. И они мало отличались, собственно, от крестьян, от зажиточных крестьян. Они также трудились. Отец, правда, его, в общем-то, ленив был достаточно. Больше сидел в избе. Слава богу, что это не отразилось, да, на старшем сыне. Не отразилось, да, на сыне. Но мать, в общем-то, была очень трудолюбивая. Семья была... Вот, она 11 детей родила. Выжили только трое. То есть семья, конечно, прошла через такие испытания. Все это он видел. Как умирали его братья. Как умирали его маленькие сестры. Все четыре сестры были, умерли. Выжил только он, его младший брат, на 3 года младше, Андрей. И Петр. Еще младше был Петр. В 1780 году был рожден. И вот это у него сохранилось вот и к братьям, к своим отношениям. Помните, он же, когда Петр женился, он отдал долю свою ему. Понимаете, вот но тот все равно был недоволен. И вот я хочу сказать равно вот, считал, дополнение жаден. К тому, что сказал Александр Александрович, что действительно, вот он куда приходил, в какое ведомство, он создавал свой мир. Вот военное поселение – это его авторское произведение. После него они тут же рухнули. Военные поселения – система организации войск в России, сочетавшая военную службу с занятием производительным трудом. С целью подготовки обученного резерва войск без увеличения расходов на армию и частичного упразднения рекрутских наборов по инициативе императора Александра I и под руководством Алексея Андреевича Аракчеева были созданы военные поселения. Одним из первых в 1810 году в Могилевской губернии было организовано поселение Елецкого пехотного полка. При этом местные жители должны были быть выселены в южные губернии. Однако эти намерения не были полностью осуществлены из-за начавшейся Отечественной войны 1812 года. Когда государственный деятель создает под себя государство, а военное поселение – это государство в государстве, оно успешно, оно функционирует, оно выполняет свои задачи. Но когда он уходит, умирает, все рушится. Без него ничего не может функционировать. То есть все было на него. А что касается, почему вот коммунисты потом на него накинулись, действительно, стало синонимом чего-то мерзостного, в общем-то, аракчеевщина, вот этот термин использовали. Меня это вообще-то удивляет, потому что он коммунистом-то ближе был. Если посмотреть его, как он относился к простым людям, как он порядки, которые он старался установить, это же напоминало, в общем-то, определенные элементы социализма. Да, в Грузине можно найти тому подтверждение буквально на каждом шагу. Да, и в своем имении в Грузине, блестящее имение, кстати, лучшее было имение, это культурная вообще ценность имения Грузина. К сожалению, во время войны оно оказалось между фронтами, его разбомбили. И после войны, когда этот газопровод тянули, да, почему там... надо было именно через его имение? И через его могилу, представляете, газопровод. Именно прошел, через могилу, да. В том числе. Ну, общем, как так? Это просто умышленно сделано. Вот сохранились масса гравюр. Это просто культурное явление его имения. И военное поселение – культурное явление. Как вот звучит, наверное, для многих это странно, но я считаю это культурным явлением. Потому что он создавал особое общество, где не может, и так же, как в имении, не должно быть обездоленных. Все получали какой-то минимум материального обеспечения. Но вот в своем умении, которое он начал после выхода в отставку, в самом начале вот, 19 века создавать, Он установил сразу же порядок, что каждый крестьянин получает корову, в случае, если корова там умирает, там еще как-то там гибнет и так далее, бесплатно выдает, просто скот бесплатно выдает, банк завел свой, госпиталей. Но расследование все равно проводили, если погибает скотина, а уж тем более умирает ребенок грудной. Да, вот. Это было строгие указания насчет, как детей воспитывать. Как почему? Не просто воспитывать, как с ними обращаться, да. Как кормить грудью, в какое время. Представляете? То есть все, как одевать. Он во все вникал. Это характерно было. И вот это как раз подверглось издевательству в советское время. Мол, да, как ни странно. Личную жизнь, лезет, вторгается в личную жизнь. А потом... Хотя все было наоборот. Больше. А потом еще характерно. Он называл себя новгородский неученый дворянин. Но новгородский он действительно был новгородский. Да. Гарусова раньше входила, в общем-то, в состав новгородской земли. И, но не ученый, конечно, он издевательски это называл. Он имел блестящее образование. Людейский инженерный шляхетский корпус. Его библиотека об этом. Библиотека 12 тысяч томов. И я, да. Вот, я изменил мнение о нем, когда пошел в архив военно-исторический. И он же ведь аккуратно вел свои дела. Вот он письма свои писал копии, которые посылал. И все письма приходящие вот вместе со своими копиями переплетал. И там несколько десятков этих переплетов, и я сплошняком их все прочитал. И я понял, какой это образованный человек, с кем он только не вел переписку. Карамзин вообще им восторгался. Именно благодаря ему вышла, кстати, история Карамзина. Но самое главное, что был такой Малиновский Алексей Федорович, хранитель архива, это Министерство иностранных дел. Он специально разыскивал, покупал для него старинные рукописи, посылал ему. Он радовался, как ребенок, когда получал такую рукопись. Писал письма ответные, журналы выписывал, литературные все практически. И вот самое любопытное, вот это отношение его к образованию, вот пиетет перед наукой, перед образованием, он проявлялся в его государственной деятельности. Вот он, когда обязательно в имении своем и потом в военных поселениях заводил школы, а в военных поселениях он создал даже учительский институт. Институт, да. По подготовке учителей. Институт. Он обязательно привечал, очень помогал образованным офицерам, умным, тем, кто старался читать. Он библиотеки заводил. Военное министерство пришел, завел библиотеку там. И призывал всех офицеров заводить библиотеки. И заставлял читать. Соответственно. Более того, приглашал на беседу и спрашивал, а что вы прочитали? Да. Причем речь шла не только о специальности. А ведь артиллерийский инженерный шляхетский корпус, это университетское образование было. Я хотел поподробнее, чтобы вы рассказали об этом уникальном учебном заведении. Почему шляхетский корпус? Потому что сложится впечатление, что это некая военная организация. Ну, чисто военная. Да, корпус, это, да, конечно, да. Военная, но... Вот, ну, был пажеский корпус еще. 80 лет где-то история его насчитывала, когда Аракчеев туда поступил. Перебрался в начало еще от артиллерийской школы, которая во времена Петра существовала. Но вот... то, значит, устройство, которое застал Аракчеев, этот корпус получил, в общем, где-то в 62-м году, уже при Екатерине. Тогда был издан специальный указ об этом корпусе, который установил, значит, учебную программу. Есть данные, что учебную программу составлял Ломоносов, то есть так же, как и Ломоносов еще в 58-м году представил, в общем, проект вот этого корпуса. Военного учебного заведения университетского типа. И там преподавались, во-первых, не, конечно, все науки, и артиллерийские, инженерные науки, и фортификации и так далее, но преподавались немецкий, французский язык обязательно. Причем прямо говорилось в примечании к учебной программе, это все необходимо для того, чтобы читать литературу на иностранных языках по своей специальности, потому что на русском языке очень мало книг, и те устарели. Далее преподавалась история, география, очень большой цикл математических наук. Ну, естественно. Архитектура преподавалась. Архитектура, причем не только военная, гражданская архитектура. Именно архитектура. Причем любопытно. Значит, ведь артиллеристу нужна была инженерная наука. Он должен был знать устройство тех крепостей, которые он разрушает. Потому что есть так называемые места в любой крепости, в любом мосту, по которому достаточно ударить, и он рухнет. Вот они все это изучали. Пролом. Слабые места крепостей, материалы, из которых они сделаны. Очень широкое образование. Литература, фехтование, танцы. Ну, то есть, это действительно было уникальное учебное заведение. А как отбирали в этот корпус? Ведь, кажется, специально была шляхетский... схема отбора, или даже принципы отбора, или поиск вот, молодых дворян, в первую очередь? Ну, скажем так, это носило, видимо, при поступлении, это носило характер собеседования больше, чем какого-то вступительного экзамена, конкурсного, нет. Во-первых, учитывалось, конечно, учитывалось ваше происхождение. Что вы собой являетесь? Шляхетское должно было быть. Да, обязательно. Дворянское. Да. А потом учитывалось, что вы умеете. Но я говорю, почему об Аракчееве, в принципе. Потому что Аракчеев, как он сам пишет, ну, он знал русский язык читать и писать, и знал арифметику. Сложить, вычесть, умножить. То есть элементарно он был подготовлен. А знаете, кто его учил грамоте? Дед Менделеева. Павел Максимович. Он был диаком, диаком церкви, да, которая рядом была. Сын этого дьячка, Иван Менделеев, был отцом Дмитрия Ивановича Менделеева. Вот интересный факт. И Аракчеев описал, как он учился грамоте. Диак его научил читать и писать. Все. Остальное с этим своим чтением. Остальное свое самообразование. Это вот когда он поступил. И вообще, когда поступали в это учебное заведение? Элитное, фактически, тогда в России. Элитное, да. Но там был некоторый интервал возрастной. Если мне память не изменяет, в пределах где-то с 8 до 11 лет, по-моему, вот в этот период. Потому что я беру Кутузова. Кутузов поступил 11-летним. Да, Аракчеев, Кутузов окончил это заведение в 1759 году. Да. Был выпущен инженером. И вот самое, я описал подробно вот в своей книжке «Вышицы» Сережа Зел, как он поступал. Это же целая история. Он где-то летом 80-го года приехали к его соседям Корсаковым сыновья, которые были как раз учащимися этого корпуса. Красивая красная форма, мундиры красивые. Артиллерия ходила в красный. Они гуляют. Он прямо орудия загорелся. Орудия красились в красный цвет. Деревянные все детали в красный цвет. Да. Он загорелся. Но ему еще было рано, и денег не было. В принципе, можно было уже тогда отправить, денег не было. Да. А отец просто рассчитывал, что образуется, забудет и, в общем-то, изменит настроение. Но он все время к отцу приставал, давай поедем. И они там продали какой-то скарб, какие-то продукты. Набрали немножко денег. 50 рублей, по-моему. Да, в январе 83-го года, 1783 года поехали. Попали в неудачный момент. Как раз Мордвинов, где-то 5 ноября, прежний директор корпуса, умер. А новый Мелисина был назначен только 22 февраля. И вот они регулярно ходили, чтобы приняли у них заявление. Заявление им там дьячок написал, канцелярский работник. И не принимали заявление. И уже деньги кончились, они нищенствовали буквально. И летом, уже 19 июля, пришли последний раз. Как бы уже все умирают от голода. Представляете, отец с сыном. Проходит Мелисина, и Аракчеев, мальчик, он вышел вперед и вот, плача, стал просить, возьмите меня в корпус. Некоторые пишут, бросился в ноги. Возьмите меня в корпус, говорится. Возьмите, буду вам благодарен. И вот столько души было, видимо, выплеснуто вот на этого генерала. Генерал сразу стушевался, остановился, спросил фамилию, написал записку в канцелярию, значит, сходи, иди, ты принят в корпус. И так он был принят в корпус, в общем-то, вот, без всякого собеседования, вот из одного этого, после этих вот фраз. Пребывание в корпусе вскоре после того, как он поступил. Ну, он добросовестно учился, мы уже об этом упоминали. Но он не таил зла на тех, кто его вот из зависти там... Да, или за продвигал по службе потом. Лупил его. Ну, как пацаны-то и в школе сейчас, и тоже, и в кадетских нынешних корпусах всяко бывает. Вот. Он не таил зла. Возьмите вот Костенецкий. Угу. Костенецкий же был как командиром отделения, что ли, учебного, если так по-современному говорить. И иногда, как говорится, за всякие там прегрешения, вернее, за всякие успехи из-за фискальства со стороны Аракчеева, выламливал ему как следует. Но когда надо было создавать первую в гвардейской бригаде конную артиллерийскую роту, зная Аракчеева, зная его способности по корпусу, а он был отправлен в Крым, на юг в армию, он выписал его оттуда. Зная Костенецкого. Да, зная Костенецкого. И тем же чином назначил в гвардию. Это большое дело. Конная артиллерия начала 19 века. Вид полевой артиллерии, в которой не только орудие и их боекомплект, но и каждый номер орудийного расчета перевозили с лошадьми. В силу чего прислуга обучалась не только действиям при орудии, но и ведению боя в конном строю. Конная артиллерия предназначалась для огневой поддержки кавалерии и создания мобильного артиллерийского резерва. Поэтому имела на вооружение облегченные единороги и шестифунтовые пушки. Каждому орудию полагались три одноосных зарядных ящика на конной тяге. По три лошади на один ящик. Он же ведь блестяще учился, Аракчеев, и видели, как он относится к учебе. И да. Преподаватели тоже ведь с линцой. Они его назначили надзирателем. За нерадивыми этими учащимися. Еще дополнительно. А это Дубаева еще. А он же серьезно воспринял это назначение. Да, он все и он требовал, чтобы они учились. Как... Дело дошло до того, что камень на него сбросили. Он поднимался по ступенькам, а сверху сбросили камень. Он немножко отступился. Вот Бог так отступился просто. И камень перед ним упал. То есть насмерть была. То есть вот какая озлобленность была на него. То есть, и, ну, вы представьте себе, высоченного роста, он высокого роста был. Очень, его потом изображали каким-то уродом. Достаточно был, в общем-то, привлекательным молодым человеком внешне. Мундир ни один на него не налезал. То есть ходил вот иногда по локоть эти рукава. Там, вы понимаете, вид какой у него был. И в то же время очень серьезный такой студент. Его потом оставили в корпусе. И вот любопытно, он стал преподавать математику. Он еще преподавал, будучи... Артиллерию. Будучи студентом. Будучи студентом, он просто занимался с отстающими, с младшими классами. А потом стал преподавать. И вот любопытно, я нашел его эти брошюры, которые он писал. Их приписали историки Мелесина, авторство, потому что они анонимные. Но, в общем-то, он сам признал авторство. Есть письма, где он вспоминает как бы... о том, как о своем преподавании в корпусе, и пишет, что я вот там написал несколько брошюр и так далее. Никто не поверил из историков, что он мог что-то написать. То есть вот смотрите, какое отношение было к Аракчееву. А дальше его карьера очень любопытна ведь тоже совершалась. Вот это человек, который сделал блестящую карьеру и умел заслужить милость, как бы хорошее отношение к начальству, к себе, но не раболепием, а скорее, в общем-то, хорошим просто исполнением поручений и способностями своими. Но в то же время, конечно, он чувствовал, как с кем вести. Он был великолепный психолог. Да. Это вот иллюзия, что он там груб, там ничего не чувствовал, но он знал, с кем быть грубым. Не с каждым, не везде, это не всегда. Игра во многом была, да. Грубость. Игра была во многом, грубость его. Вот разгадка его грубости, может быть, один эпизод. Майор, у него супруга умерла, и он приехал в отпуск и задержался, потому что надо было детей определять, опоздал. Значит, и, естественно, получил взыскание, приходит к военному министру Аракчееву на прием, докладывает ему в присутствии офицеров прямо вот в этой в прихожей, перед тем, как войти в его кабинет. И при всех Аракчеев начинает его отчитывать грубо. И назначает: приди в следующий раз, на следующий день. Он приходит на следующий день, Аракчеев обнимает его и говорит: извини, я вот при всех я не мог показать, что я такие вещи прощаю, это нарушение по службе. Но расскажи мне, значит, кто твои дети, все записал, устроил детей на казенный счет на обучение в кадетский корпус. Есть еще один хороший пример. Это вот со знаменитой личностью, это с капитаном Захаровым, который погиб в Бородинской битве, командир первой легкой батареи конной артиллерии гвардейской. Он, невеста его уехала во Францию вместе с той дамой, при которой она как бы состояла. А он должен был на ней жениться. Он получил отпуск официально на месяц. Приезжает туда, где должна она была быть, а ее там нет. Она поехала со своей дамой по Франции. Он поехал за ней искать ее, как говорится, по пятам. А срок-то кончается. Он оттуда, из Франции, шлет рапорт сюда, в Россию, просит продлить ему отпуск, объясняет. Рапорт попадает Аракчееву, он инспектор всей артиллерии, и Аракчеев дает ему дополнительно еще месяц, без всяких разговоров. Он там написал, почему ему нужен этот месяц, все-все-все. Пожалуйста, для этого, как говорится, дело святое. И он дает ему еще месяц. Дополнительно, и он находит это, там женится, все, свадьбу они играют. Приезжает из Франции уже с молодой женой. Ну, потом его судьба сложилась, конечно, трагически. Он погиб в Бородинском сражении молодым человеком. Осталась жена, осталось двое детей, родители его живы были, и мать, и отец. Ну, вот такой вот добрый жест. То есть, казалось бы, где кто-то, какой-то капитан пишет, да еще и не в России, увидеть его нельзя, переговорить с ним нельзя, там, вызвать к себе. Откуда-то пишет. Вот отношение к людям. Павел был такого же типа человек. Он тоже старался везде навести порядок. И вот Павел же уловил, что будущее войн, ядро армии – это артиллерия. Ведь новую артиллерию стал создавать совершенно в Гатчине. И Аракчеев как раз... Ну, раньше какая артиллерия? Артиллерия вообще-то была в упадке к 90-м годам. Многие пушки использовали для того, чтобы, допустим, дать сигнал к обеду там, или ко сну. То есть стреляли для этого использовали. Или если на поле боя, то обычно стреляли по площадям, то есть неприцельно. Немобильная была артиллерия. Вот новая артиллерия фактически стала создаваться в Гатчине. Конная артиллерия, мобильная, которая стреляет прицельно. И, конечно, это заслуга во многом Аракчеева. Гатчина, город в Ленинградской области, известен с 1499 года как село Ходчино. В начале 18 века мыса Гатчины – владение царевны Натальи Алексеевны. С 1765 года – графа Григория Орлова. В 1783 году Гатчина стала резиденцией великого князя Павла Петровича, будущего императора Павла I. Аракчеев, когда прибыл в Гатчину, он, что у него, что бросилось в глаза? Артиллерия. Ну, хорошо, артиллерия. Подобрали нижних чинов для этих там первых, ну, первый дивизион. Два орудия, потом четыре. Но Аракчеев обнаружил, что в армии нет должностных инструкций, что делает каждый номер при орудии? Он делал то, что приказывал офицер. На два орудия полагался офицер. Значит, или фейерверкер, то есть сержант, который командовал орудием. Так он написал каждому номеру, что он делает, что он держит в руках, какая сумка на нем висит, и что он действует, по какой команде, что, во-первых, определил состав команд. То есть начал с нуля фактически. И, естественно, для того, чтобы самому определить, надо все это знать практически, как это делается, чтобы смешно не выглядеть на первых же учениях. А ведь учения, стрельбы проводились и в Гатчине из разных орудий, в том числе из мортир, которые в полевой артиллерии уже не были потом, только в осадной и крепостной. Так что он все это прошел от нуля буквально. Вот чем он не нравился даже офицерам гвардии, ну, в нижнем звене, в том же артиллерийском? Ну, как это так? Он еще нам там будет диктовать, что нам... Что мы прикажем солдату, то он и будет делать. Нет. Вот он должен, если он при орудии, он должен делать только то, что ему полагается. на стрельбах. Потом проведение стрельб, документы сохранились же. Тома целая инструкция сохранилась. Да, вот в частности в фонде, ну, научный, сейчас он называется рукописный научный фонд библиотеки Ленина, там же учения, все эти документы, материалы сохранились. И еще такой интересный момент. Сохранились в Питере судные дела. Солдаты гвардии из Петербурга бежали в Гатчину. И когда начинали... Это преступление должностное, дезертир почти. Но он бежал не куда-то, не домой, а он бежал в Гатчину в полк. Там батальоны, которые там создавались. Почему? Зачем? Порядка нет в гвардии, которая в Петербурге стоит. А в Гатчине порядок. Что значит порядок? Вовремя накормят, оденут вовремя. Аракчеев был комендантом Гатчины. Обуют, оденут. Все будет. И взяток не берут. Да. И не воруют. И не обирают солдаты. Да, не обирали солдат. Вот в чем дело-то. И вот если дальше прослеживать, после, ну, забегая намного вперед, освобождается должность, ну, вы знаете, что Барклай там был отставлен, да, потом да. Был, его подменяли, потом тот, кто его подменял, тоже был, так сказать, под суд отдан, то есть следствие велось, и его тоже попросили уйти с этого поста. Ну, он был исполняющим обязанности, конечно. По нашей терминологии. А дальше что получилось? Встает вопрос, кого назначать военным министром? Ну, с кем советоваться? Ближайший советник Александра Аракчеев. Аракчеев говорит, Ермолова. Ну, Александр, так сказать, спускал Ермолову всякие фокусы, но недолюбливал его, такого любви не было. И он говорит Аракчееву, то что, вроде того, с ума сошел? Он же со всеми переругается. Аракчеев говорит, да, он начнет с того, что со всеми переругать, ну, имея в виду властные, так сказать, должности, со всеми. Но солдат будет обут, одет, сыт и обучен. Вот сразу характеристика Ермолову из уст Аракчеева, не кого-нибудь. То есть это очень дорогого стоит, скажем так, такая характеристика. Ну, Ермолова не назначили, Коломницына назначили, но само по себе вот это действие. Возьмите вы назначение Барклая де Толли на пост военного министра, когда Аракчеев с этого поста уходил. Тоже не случайно. Где они сблизились? Они сблизились во время финляндской кампании, когда мы воевали со Швецией за Финляндию, 9-й год. Переправа через лед Ботнического залива. Они не хотели идти, Аракчеев столкнул буквально. Аракчеев столкнул. Ну, Багратиона, он спрашивал, он командовал одной из дивизий. Как идти-то? Да, прикажете, через пойдем. Ботнический залив. Да, спасибо. Прикажете, пойдем. А Барклай де Толли сказал нет. Если мы пойдем, отстать может продовольствие, отстать боевое снабжение, боеприпасы. Так Аракчеев вместе с Барклаем сидел, уж я не знаю сколько времени, но они вместе построили полную схему движение не только войск, но и движение вот этих подвижных магазинов, как тогда называли, подвижных парков, ну, где восполнение утрат. И чтобы они тоже двигались синхронно с войсками, которые пойдут через лед. Не отставали, иначе же захлебнется выход на берег противника, если не будет вовремя боеприпасы, продовольствия. И вот тут Аракчеев понял, насколько глубоко этот человек во все вникает. И поэтому, естественно, он его и рекомендовал на эту должность. Из царей больше всего благоволили Аракчееву совсем не Александр Первый, да. А Павел Первый и Николай Первый. Николай I очень хотел его оставить на службе, но отказался. А Павлу Первому он подошел, вот по всем статьям. Павлу нужен был именно такой, не просто исполнитель, но соображающий исполнитель, который знает, что делать. Вот вопрос, может... который напрашивается, конечно. Почему Алексей Андреевич не смог помешать или не знал вот переворот, я имею в виду убийство Павла? А знаете, это уникально, это был заговор. Ведь это был заговор, который вел... фактически военный генерал-губернатор Петербурга Палин. Для меня до сих пор загадка. Я вот в одной передаче участвовал по Палину. Я до сих пор не понимаю, почему он вступил в этот заговор. А нити шли явно в Англию. Я нашел это. Я в книжке показал, что англичане были заинтересованы убить Паула. Я нашел депеши послов английских, которые говорили, что это единственный выход убить зверя. Потому что Павел пошел на союз с Францией, и это сильно угрожало Англии. Павел разработал с Наполеоном план захвата Индии, освобождения от английского владычества. Понимаете, какой удар для Англии, потеря Индии была бы. И, конечно, огромные суммы денег были вложены в этот заговор, получили. Но в заговоре участвовали самые ближайшие люди. Зубовы, Палин. И, может быть, Аракчеев бы разгадал бы этот заговор. Ну, у Зубовых-то была, можно сказать, причина ненавидеть Павла. Да. Там личностные. Но потом вот же эти... он принял все равно на службу. А потом он принял, непонятно. Да. А вот у Палина непонятно. У Палина за вообще что? Непонятно за что. Может, просто влияние английское напрямую? Причем потом, ведь прозябал он потом в конце жизни. Спился там в имении, он был выслан Александром Первым. А Аракчеева просто не было вот в момент заговора. Он удален был из Петербурга примерно за год до этого. И Павел ведь что-то чувствовал. Он ведь прямо у Палина спросил как-то, что вы в заговоре. И тот сказал, да, я в заговоре. Но я вот только для того там состою, чтобы все раскрыть и вам все, всех доложить. Ну, и обманул, Павел поверил ему. А он, ну, на всякий случай он вызвал Аракчеева из ссылки. Но Аракчеев не успел. Его остановили. Успели, да, да, да, буквально оставили. Вот в ночь, как раз уже 11 марта он подъезжал в Петербург. Ну, Палин же закрыл все заставы. Закрыл все заставы, его не пустили просто-напросто. А потом, когда на следующее утро пустили, уже был Александр Первый. Павел был убит. Я нашел письмо очень поразительное. Это 1814 года. Аракчеев пишет, значит, Марии Федоровне, и где он прямо говорит, что единственный мой, в общем-то, благодетель, кого я ценю, это Павел был, ваш муж. Про Александра ни слова. Хотя вот вроде бы при Александре развернулась его государственная деятельность. И Александра он почитал по-своему и целый музей сделал в своем Грузино. Но вот у меня такое ощущение возникло из чтения, вот особенно его частных писем, где проскакивает его какие-то там замечания об Александре и так далее, что недолюбливал он его. Он не мог ему простить, что Александр все-таки участвовал в заговоре и способствовал убийству своего отца. И не случайно вот демонстративно он в Грузино, в имении своем Аракчеев, воздвиг памятник Павлу, где написал, что «сердце мое, дух мой чист перед тобой». И Александр посещал все время это имение. Но и делал вид, надо что понимать, он не замечает. Да, надо понимать, как он, собственно, у него-то дух не был чист перед отцом. Александр мучился всю жизнь тем, что он убил отца. Фактически он убил отца. Это вот во многом... Но Аракчеев, мне думается, что еще он не нашел в Александре того, что было в Павле. Да, да. И это его очень разочаровало. Но бросить службу из-за этого он считал, видимо, для себя недостойным. Понимаете, ну, впрягся уже, как говорится. Личное отношение – это одно, а служба, служение – другое, да? Вот у меня, я тоже, у меня в плане книга об Александре Первом, и я думаю, сейчас она будет актуальна. Вот чем отличается Александр Первый от Павла Первого и Николая Первого? Если так вот в общих чертах. Павел Первый и Николай Первый воспринимали свою должность как служение государству. А Александр Первый воспринимал свою должность как вот место, где можно пожить в свое удовольствие. То есть он считал, что это как вот театр, сцена. Он должен хорошо выглядеть, он очень заботился об этом. Ну, не случайно Наполеон назвал его, уподобил его Тальма. Да, да. О, актеру. Вот, точно. То есть он, и, конечно, это претило Аракчееву. Он ведь тоже воспринимал службу как служение по-настоящему, а не как способ там хорошо пожить. Обогатиться уж тем более. А такого типа государственных деятелей, глав государств очень много, мы наблюдаем, особенно и сейчас, когда занимает должность главы государства просто чтобы пожить, а не для того, чтобы служить обществу. И Аракчеев к таким людям, конечно, относился отрицательно. Но Но надо сказать, что Александр все-таки почувствовал, что без Аракчеева ему не обойтись. 2 года он терпел, не приглашал после восшествия на престол Аракчеева. А потом понял, что дело-то идет к войне, нужно поднимать артиллерию. Кто может? Лучше всего Аракчеев. И 14 марта 1803 года он его назначил инспектором всей артиллерии. Выпустил джина из бутылки. Да, и тогда пошло. И так развернулся. Вот любую должность занимает Аракчеев, и он придает этой должности намного большее значение, чем она имеет вот в иерархии государственных должностей. И здесь, по сути дела, став инспектором просто артиллерии, он оказался, в сущности, уже тогда начальником всей армии. Потому что он всех способных офицеров стал отовсюду тащить к себе. Он стал создавать особого рода ведомства, стал, значит, своего рода вести работу по совершенствованию артиллерии. То есть поощрять изобретательство там. Да-да-да, он очень плотно работал с заводами. Да, когда он начал с артиллерийской экспедиции, ведь он что сделал? Придя, ну, первоприсутствующий, это фактически по-нашему, так сказать, директор, то есть руководитель этой организации. И что сказал? Ему не нравилось, что очень много звеньев внутри, подразделений разных. Чем они занимаются, он даже по первости понять не мог. Так он заставил всех руководителей этих подразделений написать, чем они занимаются. А потом эту мозаику у себя на столе, как говорится, сложил, увидел, где параллелизм, где дублирование. То, что вот сейчас проблемой для нас тоже является, раздули чиновничий аппарат только поэтому. И, соответственно, ненужные звенья устранил. Конечно, это вызвало возмущение среди ряда чиновников бывших. Но, с другой-то стороны, в год расходовалось на премиальные чиновникам за добросовестное исполнение обязанностей до 11 тысяч рублей. Такого не было в других ведомствах. Как это, премировать чиновника? Если бы должность кормления дана. И еще ведь вот он, конечно, взялся очень серьезно за армию. Ведь боеспособность армии зависит еще от того, как приказы начальника, в общем-то, с какой скоростью они доходят до подчиненных. Вот Аракчеев начинал всегда с этого, с информации. То есть приказы, он считал, его приказы должны стремительно, как можно быстрее доходить до подчиненных. И держал специальных курьеров, специальные инструкции создавал. Если кто-то опаздывал, допустим, сроки были установлены, в какой срок должны его приказы дойти, то или кто-то не выполнял вообще распоряжение, то он обязывал командиров за свой счет посылать курьеров, значит, и у него было это принято. Если кто-то не выполняет обязанности, вот, положенные инструкции, и по инструкции, и за которую он получает зарплату, он заставлял эти обязанности все-таки выполнить, но уже за свой счет. Командир должен все расходы сам понести из своего кармана. Кутузов не мог добиться того, чтобы ему своевременно докладывали. Александр I несколько раз требовал от Кутузова, в частности, по артиллерии, докладывайте мне потери артиллерии, нашей артиллерии потери, докладывайте. Кутузов докладывал, будет исполнено. Угу. Требовал от нижестоящих начальников никто. Потому почему? Очень просто. Александр установил какое наказание? Если в артиллерийской роте, а тогда единицей была рота, ну, такой самостоятельной, потеряно орудие, офицеров роты этой к награждению не представлять. Это же какое награждение? А всем хотелось, допустим, независимо от того, вот они отличились в сражении, допустим, но потеряли пару орудий. Нельзя представлять к награждению. Это скрывалось. И офицеры все равно представлялись к награждению. Если посмотреть вот мемуары того же Моторевского, Бородинское сражение, их рота потеряла. Однако получили в Тарутино награды, когда объявляли, их роте офицеры получили награды. Вот особенность Аракчеева как управленца еще и заключается в том, что он любую отрасль, которую начинал управлять, он делал управляемой. Вы понимаете, у нас эта иллюзия возникает, что вот человек занимает очень высокую должность, и он управляет, значит, какой-то отраслью. Ничего подобного. Сама по себе должность не гарантирует, что будут выполнять его приказы, и именно так, как положено. И Александр ведь страдал от того, что его и не слушались, и он прямо признавал, что управляемость государством при нем в его царствовании была очень слабой. Его просто не слушались. Вот, кстати, одна из разгадок, почему Аракчеева он привечал, почему он продвигал, потому что Аракчеев был очень эффективным инструментом для того, чтобы сделать государство более управляемым. А Аракчеев, любое министерство, там, любое ведомство, которое он брал в свое управление, там, военные поселения, он делал управляемыми. То есть его приказы всегда, в общем-то, выполнялись. Правда, достигал он это, в общем, достаточно часто жестокими методами. Он, допустим, как-то уже под конец жизни пригласил его Михаил Павлович, ведал артиллерии, это великий князь, на какой-то там отмечали юбилей корпуса. И угощают обедом. Аракчеев говорит, когда я был во главе артиллерии, мне кормили лучше намного. У меня, если я приду, мне щей нальют, а он часто ходил и пробовал, что едят солдаты. И если щи окажутся плохими, я прикажу котел вылить повару на голову. И потом все время щи очень вкусные и так далее. То есть, судя по всему, не шутил. Аракчеев вообще-то редко шутил. То есть, если что-то говорил, это действительно было серьезно. Но все же, конечно, определяющую роль играла организация, а не вот эти методы. Он, конечно, понимал, что без страха, чтобы эффективно управлять, надо наводить страх. Он это понимал, он осознательно старался наводить страх. Он в России, по-моему, это сейчас необходимо. Да. Ну, он считал, допустим, вот он прямо говорил, что от русских надо требовать невозможного, чтобы достичь невозможного. Французскими речами не выкуешь дело. И, конечно, он старался сознательно наводить страх, но вместе с тем вот нельзя не видеть, что он разрабатывал и создавал довольно рациональную организацию управления вот на любом месте, где он был. Он умел подбирать кадры. Почему там, людей, где не было канцелярии, ну, вы обратили внимание, он создавал канцелярию. Канцелярию обязательно создавал. Потому что, а кто будет реализовывать его указания, то есть оформлять и доводить? Канцелярия. Аракчеев готовил артиллерию. Аракчеев готовил страну к, вот, к этой агрессии, к этой войне. И, во-первых, это была артиллерия, это военно-промышленный комплекс, качество орудий. Там, кстати, вот этот знаменитый русский единорог, который был поставлен на вооружение нашей армии. 100 лет существовал бессменно. Да, это же заслуга графа. Да. Вот. И действительно ли мы были так забиты артиллерийские? Изобрел-то Шувалов. Так. Шувалов, конец 18 века, с группой инженеров, но он был генерал-фельдсекмейстер, то есть командующий артиллерией, будем так говорить, а делали, конечно, инженеры. Я сейчас не могу назвать фамилии, но это известно. И они вышли на испытание с Шуваловым. И почему единорог? Потому что в гербе Шувалова был единорог, и поэтому это орудие назвали единорог. Единорог – от названия мифического зверя с прямым рогом на лбу. Русское артиллерийское орудие. Один из сохранивших единорогов – Печаль-Инрог, был открыт в 1577 году Андреем Чоховым. Однако вскоре о единороге забыли. Новый вид единорога – пушек-гаубиц – был сконструирован в 1757 году русским артиллеристом Даниловым совместно с Мартыновым под руководством Петра Ивановича Шувалова. Единороги стреляли ядрами массой до 40 килограмм. Все европейские орудия того периода базировались на конструкции Грибоваля, французского инженера. Замки кремневые, они так и назывались в русской армии, французские замки. Я беру стрелковое оружие. Да. Ну, замок одинаковый был, что на ружье, что на пистолете. Тут длина ствола определяла дальность стрельбы. Ну, оптимальный надо было изыскивать. То же самое артиллерия. Были отдельные конструктивные отличия. В Тильзите... Там же были сравнительные сейчас бы назвали, что это был конкурс. Наша артиллерия, mm-hmm. наша рота стояла на огневой позиции, французская батарея. И стреляли. Так Ларивуазьер, командующий французской артиллерией, сказал, ни в коем случае не модернизируйте, ну, он Кутайсову сказал, ни в коем случае не модернизируйте свою артиллерию, не трогайте. Она, говорит, у вас лучше нашей. Это доверительная беседа, но Кутайсов потом это вынес на всеобщее. А к этому Аракчеев еще добавил более совершенную организацию артиллерии. А организация, да. Потому что здесь вот это во многом очень мешало. Важно было. Ведь до Аракчеева, скажем так, как было? Лошади отдельно, орудия отдельно. Вот начинается война или там учение, значит, лошади из этого батальона подцепляют орудия, ездовые оттуда, а расчет из артиллерийской части. Это очень неудобно. То есть командиры разные. Раз командиры разные, значит, подготовка разная, и знания разные, все. Что делает Аракчеев? Аракчеев добился объединения в одном подразделении. И лошадей, и орудий, и ездовых, и зарядные ящики. Все, что стреляет с огневой позиции, все должно быть вместе под одним началом. Это решение очень много и с хозяйственной точки зрения, и с точки зрения подготовки, обучения, взаимозаменяемости. Никто до Аракчеева этого не делал. Аракчеев проводил учения, обязательно взаимозаменяемость. То есть орудие там выстрелило пару раз, он подъезжал и говорил, вот вы убиты, отойдите из расчета, вы убиты, замена. Заранее было распланировано, кто кого заменяет. И знать надо было для этого обязанности не только свои по основному номеру, но и по замене. Вот в чем было преимущество. То есть там много преимуществ. Мы затронули столько интересных пластов даже вот в деятельности этого. Не только потому, что мы так о нем говорили, точнее, вы о нем говорили, а выдающегося государственного деятеля, что считаю необходимо продолжить это в еще одной программе, и наши зрители, наверное, поймут нас правильно, потому что впереди у нас еще непосредственно подготовка к войне 12-го года, создание резерва, дополнительных полков, дивизий. Сама война, затем заграничный поход. Еще заграничный поход. Аракчеев непосредственно участвовал, в Германии, и в Париж брал. Он вел войну. И вот эта скрытая часть военной кампании, которая, как правило, остается в тени, это инженерное обеспечение, это провиант, это лошади, это бесперебойная поставка на фронт боеприпасов, коммуникаций. Все это требовало жесткой организации, как раз вот методы, который исповедовал и руководствовался. О неизбежности войны новой в 1810 году еще писал специальную записку Михаил Михайлович Спиранский. То есть было очевидно после Тильзитского мира, что война большая неизбежна. Мы в конце беседы вышли уже на такой серьезный, скажем так, геополитический уровень, но вот закончим беседу мыслью, которую вы вначале произнесли, что историю делают такие личности, как Аракчеев. Да. И вот то, что случилось в 10-м, в 11-м году, я имею в виду подготовка к войне, и та культура организации дела, которую насаждал граф, она во многом способствовала... Хороший термин. Культура именно организации. Действительно. Да. Действительно, это особая, я бы сказал, управленческая культура, вот связана с именем этого человека. Я вас благодарю за сегодняшнюю программу, за содержательный разговор. Первый из такого мини-цикла, посвященного графу Аракчееву. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться вновь через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо большое. Спасибо.